Глава 7. Принадлежа тебе. Я буду тихой. Ты даже не узнаешь, что я просочилась в твою душу. Но я создам себе там уютный дом, сплету вокруг него надежный забор, и ты никогда не сможешь прогнать меня прочь. Я срастусь с тобой, стану твоей частицей. Да, демон внутри тебя. Но это не ты. Нет, это я. Сабрина вздохнула, оказавшись перед затемненными стеклянными дверями. Но как только она подошла к ним, те автоматически разошлись в стороны, пропуская гостью в квартиру. Автоматически зажегся мягкий свет, и перед взором девушки открылась огромная гостиная с наклонным потолком и хаотичными геометрическими деталями в интерьере. Так от одной стены к другой пролегала под углом матово-белая труба, которая сочеталась с окрашенными в черный цвет стенами. Общая композиция дизайна кричала о тяжелом восприятии мира хозяином квартиры, но в то же время совершенно потрясающий вид из больших окон скрашивал угнетающую атмосферу помещения. Огни большого города, который был как на ладони, слепили. Сабрина моментально влюбилась в это место. Возможно, потому что в нем очень многое говорило о Хангере как о живом человеке, а не просто опасном преступнике, замкнутом мужчине, который никого не подпускал близко к себе. Она вздохнула, проведя рукой по кожаному дивану, и прикусила губу, представляя себя разложенной на нем, а сверху ее демон. Сабрина прошлась вдоль окон, наслаждаясь видом. После направилась к барной стойке, что отделяла небольшую кухню, на которой вряд ли часто готовили, а возможно и никогда. Заглянув в холодильник, девушка получила подтверждение своим догадкам. Пара тетрапакетов с апельсиновым соком, две бутылки дорогого вина и больше ничего съедобного. Она сделала себе мысленную пометку забить холодильник до отвала и покормить своего зверя домашней стряпнёй. Кто-то бы назвал Сабрину сумасшедшей, ведь, возможно, она не переживет эту ночь, найдя смерть в его объятиях, а девушка думала о еде и совместном проживании. Но это делало ее счастливой, возможность строить эти планы и знать, что у нее есть шанс воплотить их в жизнь. Она достала бутылку вина. Просмотрев шкафчики, нашла штопор и приложила усилия, чтобы вытянуть пробку. После налила себе бокал и, взяв его в руки, направилась дальше исследовать обитель всадника. «Поздравляю, малышка!» Она отсалютировала своему отражению, когда поднялась по винтовой лестнице на второй этаж и оказалась в коридоре из зеркал. «Ты проникла в логово демона!» Сабрина повернула ручку и вошла в спальню. Огромная кровать заставила ее облизаться. Темно-фиолетовые атласные простыни призывали окунуться в них и испортить идеальную гладкость. Красные шторы с подсветкой создавали игру теней на стенах. Но больше всего в глаза бросалась картина в изголовье кровати. На ней был изображен силуэт оголенной девушки, прижатой к стеклу. Она казалась пленницей, рвущейся на волю. Сверху над кроватью висел белый куб, снова напоминая о хаотичности построения этой квартиры. Девушка поставила бокал на тумбочку и подошла к дверцам встроенного в стену шкафа. Одним движением она открыла его, любуясь видом рубашек и пиджаков, развешанных в идеальном порядке. Интересно, он сам так сделал или имел экономку, которая убиралась в квартире? Это она тоже выяснит позже, если у нее будет время. С благоговением, пройдясь рукой по его вещам, она достала одну из рубашек и положила на постель. После повернулась и сняла свое великолепное платье, оставшись в одном белье. Сексуальный комплект из дорогого ажура превосходно сидел на ее теле, и Сабрина решила там его и оставить. Поверх она накинула мужскую рубашку, почувствовав глубокое удовлетворение от ощущения мужской вещи на себе. И хотя уже перевалила за полночь, девушка не собиралась спать. Она хотела дождаться своего мужчину. Спустившись вниз, Сабрина набрала 3 шестерки и попросила у мальчиков раздобыть ей ужин. А после устроилась на диване, смотря на огни ночного города и потягивая маленькими глотками изысканное вино. Когда мягкий звонок наполнил комнату, девушка решила, что привезли еду. Она поднялась и повернулась к двери как раз в тот момент, когда в квартиру вошел Хангер. Сабрина замерла, смотря на своего демона. А тот, изогнув свою идеальную бровь в немом вопросе, прошелся своим жадным взглядом по ней. «Твои ножки великолепны, воробушек. Хищно проговорил он, задержав взгляд на краю рубашки, что еле прикрывала бедра. «Я тут немного похозяйничала и заказала нам еды», — улыбнулась она. «Ты собиралась выйти к парням в таком виде?» В голосе мужчины прозвучали угрожающие нотки. Демону не понравилось то, что еще кто-либо мог увидеть ее такой. Сабрина была великолепна. Стройные ноги с подтянутыми икрами. Его рубашка одомашнивала ее, но при этом делала безумно соблазнительной. Собственник в нем рычал от удовольствия. Благодаря большому размеру и расстегнутым верхним пуговицам взгляд Хангера уловил белое кружево нижнего белья. И от этого вида кровь прилила в пах, разжигая в его теле желание. Мужчина сделал шаг вперед, и его жертва инстинктивно отступила. Вот только выражение лица не сочеталось с языком тела. На лице Сабрины сверкала улыбка, которая так и говорила «преследуй же меня». «Мне повторить вопрос?» — хищно спросил он, наступая. «Я прекрасно расслышала и в первый раз. Тогда почему я не получил ответа?» Она облизала губы, и Хангер залюбовался кончиком ее языка, что так спешно скрылся от него. Незаметно в помещении вдруг повысилась температура, а напряжение между ними нарастало. «Я прикрыла себя твоей рубашкой, ясно давая понять, кому принадлежу». «Хороший ответ», — хмыкнул он. «Но если бы я знала, что там ты, то вышла бы в другом виде». «Неужели? И как?» Отступая, Сабрина уперлась спиной в окно. Оглянувшись, она бросила взгляд на ночной город и снова вернула свое внимание к мужчине. Ее руки поднялись, и она медленно расстегнула те несколько пуговиц, которые удерживали рубашку. А после одним движением она скинула ту к своим ногам, оставшись перед мужчиной в одном белье. «Воробушек, а ты выросла!» — прорычал Хангер, пожирая взглядом девичье тело. «Я старалась», — хмыкнула Сабрина на сомнительный комплимент. Но слова были не так уж важны. Больше подкупал алчный взгляд. Радужки расширились. Их заволок туман безумного желания, которое вспыхнуло в венах мужчины. Демон внутри вопил «Возьми ее, возьми! Твоя! Она твоя!» И Хангер сдерживался из последних сил. Кадык дернулся, в ушах стоял звон, такой привычный для него. Этот звук всегда появлялся в его голове, когда демон был близок к поверхности и жаждал захватить свою жертву. Только в этот раз ею стала Сабрина. Девушка видела, что он висел на волоске своего контроля и собиралась сбросить его в пропасть, разрушив сдержанность окончательно. Медленно она провела рукой по груди, сжимая свой холмик. «Сука!» — хрипло протянул Хангер. Тогда она скользнула пальчиками по животу вниз, накрывая свой холмик, пробираясь между ног. Через ткань она принялась ласкать свою влажную плоть, возбуждаясь от неприкрытого вожделения, которое излучал Хангер. Молния на его брюках натянулась, свидетельствуя о сильной эрекции. Эта власть над ним опьяняла и дурманила голову. Сабрина ощущала легкое головокружение и чувство эйфории. «Ты словно наживка, которая заманивает зверя». «А знаешь, что с ней случается?» «Что же?» — с придыханием спросила девушка, чувствуя легкое покалывание от нарастающего удовольствия. Она могла бы вот так просто кончить под его взглядом от собственных ласк. Достаточно его присутствия и желания, которое темными волнами исходило от него. «Ее разрывают на части», — прорычал Хангер и бросился вперед. Одной рукой он моментально сжал макушку девушки, заставляя откинуть голову, после чего впился губами в рот. Второй он схватил ее под ягодицами, поднимая девичье тело вверх. Ногами она обняла крепкий мужской таз, вцепившись руками в плечи. Казалось, безумие, что пожирало их, вырвалось наружу, ураганом сметая остатки контроля. Поцелуй был жестким. Его губы кусали мягкие уста, язык яростно врывался внутрь, хозяйничал там, словно пытался напиться ее энергией. Но девушка также отчаянно отдавала всю себя этому мужчине. Словно не было ничего важнее для нее, чем отдать свою судьбу в его руки. Стон утонул, поглощенный мужскими губами. Языки переплетались в отчаянных движениях. Хангер намотал ее длинные волосы на кулак и дергал их, причиняя боль. Но это были сладкие муки. Он толкнул Сабрину вперед, с ударом врезаясь в прочное стекло. Из легких девушки вырвался воздух, который мужчина тут же поглотил, таким образом сливаясь с ней в одно целое. Девичьи пальцы хаотично пытались стянуть с него пиджак, желая уменьшить преграду между их телами. Дорогая вещь с легкостью полетела на пол, не заботя своего владельца. Сабрина продолжила атаку на его одеяние, принявшись теперь за светло-серую рубашку. Ей жизненно необходимо было ощутить его кожу своей, почувствовать жар, который исходил от ее мужчины, а то, что он был именно ее, не подвергалось сомнению. Некоторые пары создают на небесах, а их, скорее всего, соединил сам ад. Ведь дьявол тоже мог быть благосклонен к своим подданным. Кто-то скажет, что это больная страсть, ей похрен. Только рядом с ним Сабрина ощущала себя по-настоящему живой, и она собиралась бороться за это чувство даже против всего общества. Когда пальчики добрались до оголенного торса, Сабрина восхитилась ощущением твердых мышц под руками. Сильные линии его мускулатуры рассказывали о постоянных физических нагрузках. Он был в той прекрасной форме, которая вызывала слюни у большей половины женского населения. Но мужчина не позволил ей долго восхищаться своим телом. В своем безумстве Хангер сорвал с нее свою же рубашку, и пуговицы посыпались на пол. Вещь была полностью испорчена, но новообретенных любовников это не волновало. Девушка закинула ногу на его бедро, потираясь ноющим местечком о выпирающую под брюками твердость. «У тебя не осталось больше путей к спасению», — проговорил он, оторвавшись от измученного рта. Зубами зацепив мочку уха, он терзал ее. Сам же прислушивался к затрудненному дыханию девушки, которое звучало для него словно изысканная музыка. Ее страсть была истинной, и это сбивало с колеи. Нет, к тому, что женщины безумно желают его, Хангер, конечно, привык, но к этому моменту они все начинали бояться, понимая, что откусили больше, чем могут проглотить. И эта ошибка большинству стоила их жизни. Сабрина ни капли не страшилась, наоборот, требовала от него больше. Она подрывала его контроль и наслаждалась этим. Она стремилась высвободить его внутреннего демона, показывая, что желает встретиться с ним лицом к лицу. И ее желание вскоре осуществится. Главное, чтобы они оба не пожалели об этом. «Они не нужны мне», — уверенно прошептала девушка. «Я и так дал тебе слишком много возможностей. Ты не использовала ни одну из них, глупый, глупый воробушек». «Потому что я твоя», — просто ответила Сабрина, и в этих словах не было и намека на пафос и игру. Она просто констатировала факт, тем самым снова приводя Хангера в замешательство. «Ты мой первый и последний мужчина. Мне не нужен другой. Я брежу одним тобой, схожу с ума от одного взгляда или касания. Эта чертова одержимость, и она восхитительна. Она заставляет меня дышать полной грудью». Другая на ее месте выглядела бы жалко, признаваясь в своей глупой любви. Но не Сабрина. Слова лились из нее как воздух, легко и естественно. Они правдивы и нерушимы для самой девушки. И такими же звучали. Поэтому они пошатнули мир под ногами мужчины. А Хангера ничто в жизни не могло удивить. И вот его самый сильный соперник и его слабое место. Потому что после такого он не отпустит ее от себя никогда. Даже смерти не отдаст. И внутренний демон был с ним полностью согласен. Ладонями он обхватил ее ягодицы и резко поднял вперед. Сабрина инстинктивно сцепила ноги за его спиной. Руки легли на мужские плечи, удерживаясь. Она облизала губы, смотря в темноту глаз, которые поглощали всю ее суть. Хангер отошел от окна и понес свою добычу на второй этаж. «В спальню?» «Понравилось?» «Да, в шкафу достаточно места для моих вещей». «Переживи эту ночь, а там посмотрим». Темно-коричневая бровь изогнулась, и выражение лица девушки показало, что она приняла вызов. Они вошли в комнату, и Хангер рывком бросил ее на большую кровать. Растянувшись посередине, Сабрина приподнялась на локтях. Глаза неотрывно следили за тем, как быстро ее хищник снимает дорогую рубашку, а после и брюки. Рельефные мышцы пресса в форме кубиков заставили девушку облизаться. а взгляд на напряженный член ощутить себя опьяненной от силы мужского вожделения. Ничто лучше не поднимает самооценку, чем признак твердой эрекции у объекта обожания. Чтобы подзадорить его, Сабрина развела ноги в стороны. Опираясь пятками в матрас, она подняла таз и скользнула пальчиками между ног. Практически животный рык заставил соблазнительницу улыбнуться. «Ты играешь в опасные игры. Так покажи мне степень риска. Мне надоели пустые слова». Противостояние характеров в спальне имело взрывоопасные последствия. Но страсть на грани сумасшествия грозила полностью уничтожить их. «Здесь не будет победителя, только побежденные». Хангер схватил девичьи коленки руками, раздвигая ее ноги шире и помещаясь между ними. Его горячее дыхание обжигало мягкую плоть даже через тонкую ткань трусиков, которые давно были постыдно влажными. Сабрина застонала от чарующего предвкушения. Язык желанного мужчины выводил узоры на внутренней стороне ее бедра, заставляя девушку выгибаться к нему навстречу. Девичье естество болезненно пульсировало от желания ощутить его рот на себе, но Хангер подвергал ее пыткам. Погруженная в свою мучительную жажду, девушка не заметила, как рука ее безумца скользнула под кровать и вытащила оттуда острый нож. Лишь охнула, когда холодный металл прижался к ее бедру. «Я думала, ты держишь оружие в тумбочке или на худой конец под подушкой?» — с придыханием проговорила она. От ощущения опасности в крови произошел выброс адреналина, но вожделение от этого стало только ярче и сочнее. Все в ней сконцентрировалось на чувстве острия ножа, гуляющего по коже в легких царапающих движениях. Сердечный ритм участился, а в пояснице появилось приятное напряжение. «И тебе все еще не страшно?» — с нотками удивления констатировал он. «А тебя завел бы мой страх?» «В большинстве случаев это заводит моего демона. Но он и так перевозбужден. Ты для меня самая сильная Виагра. Но я не пойму, в чем твой секрет. У меня его нет. Просто хочу тебя. Ни на одну ночь и ни с обещаниями счастливой жизни. Хочу тебя таким, какой ты есть. Кровожадным, диким, необузданным. Но больше всего хочу, чтобы твоя жажда по мне соответствовала моей. Будь осторожна, маленький воробушек». «Мечты иногда исполняются. Жду этого с нетерпением». Хангер хмыкнул и кончиком ножа поддел ткань трусиков на бедре. Слегка потянув, он разрезал ткань пополам, заставив девушку со звуком втянуть воздух. Это же он проделал с другой стороны. Лоскуток съехал вниз, открывая вид на ее сочную плоть. Влажные губки, покрасневшие от желания, раскрылись навстречу и манили к себе. Лона пульсировала от тугой пружины вожделения. Девичьи пальцы чесались от потребности опустить руку и уменьшить эту боль. «Пожалуйста». Демон упивался своей властью над девушкой. Многие шептали ему это слово, но только из ее уст оно звучало настолько сладко и призывно. Она не просила о пощаде, осознавая свой конец. Не имитировала страсть в попытке избежать смерти, не прощалась жизнью. Она просто желала его. Настоящее безумие. Но он собирался ей дать себя, не сдерживая при этом демона в надежде, что тот пощадит свою новую игрушку. Хангер опустил голову и лизнул ее между губок. Пальцами раздвигая те шире, он принялся за тугой комочек нервов, который пульсировал под его языком. В другой руке он продолжал сжимать нож, вводя им вверх-вниз по ноге девушки. Опасность и страсть вместе, этот безудержный коктейль наслаждения. «Ах!» — хриплый голос его жертвы сводил с ума. Стоны наполнили полную тишины комнату и, казалось, вибрировали между ними, создавая свой уникальный вакуум, в котором они были заключены. Стройные бедра поднимались и опускались навстречу его языку, желая получить больше удовольствия. Голова Сабрины откинулась на подушку, и шелковистые темно-каштановые волосы заметались по ней. Из-под лобья мужчина наблюдал за гаммой чувств, что отражались на лице девушки. Демон ощущал удовлетворение. Ее наслаждение приводило тьму в восторг, но он хотел большего. Он желал криков. Сложив два пальца вместе, он проник в сочившиеся секретом лона, растягивая тугие стенки. Чувство собственничества накрыло мужчину с головой. Он был рад, что она не подпустила к себе никого за это время, потому что знал, если бы это было иначе, то с сегодняшнего дня имена ее любовников попали бы в список смертников. Хангер не желал делиться. Она принадлежала только ему, и ее тело подтверждало это, охлаждая взыгравшуюся кровожадность. Внутренние стенки судорожно сжались вокруг его пальцев, когда он начал поступательное движение в ритм со своим языком. Сабрина вцепилась в покрывало, ощущая напряжение, что сковало тело, и с каждой минутой требовала выхода все сильнее. Она хрипела под мужчиной, забыв о равномерном дыхании, да и о самом воздухе в целом. Оргазм настигал ее, и, несмотря на всю свою раскрепощенность, девушка не была подготовлена к его силе. Сабрина просто не представляла, что может такое ощущать. Сладкие волны прошлись по телу, когда внизу живота напряжение достигло своего предела под умелыми действиями мужчины. Он ударил языком по ее клитору, надавливая пальцами внутри ее лона на чувствительную точку. «Хангер!» — выкрикнула девушка, срываясь в обрыв под потоками наслаждения. Ее глаза закрылись, а руки ухватились за покрывало, как за спасательный трос. Мир на мгновение потемнел, тело задрожало в сладкой истоме. Хангер впитывал ее вид как потрясающую картину, словно он впервые прикоснулся к чему-то прекрасному, и это пугало, а мужчина никогда и ничего не боялся. Демон вдруг завозился в его мыслях, напоминая о себе. Он бормотал о том, какая она хрупкая, как легко ее сломать, но в его интонации не было этого желания, наоборот, слова звучали с опасением. Девушка открыла глаза и посмотрела на своего мужчину затуманенным взглядом. Она провела языком по пересохшим губам и тихо прошептала: «Это было незабываемо. За такое можно и умереть». «Он решил, что ты не умрешь», — вдруг резко выговорил Хангер. Он стремительно поднялся и полностью опустился на свою возлюбленную. «Он не хочет, чтобы ты умирала», — твердо добавил мужчина, сжимая ее лицо в своих ладонях. «Кто он?» — в замешательстве спросила Сабрина, но уже догадываясь, кого он имел в виду. Из тех крупиц информации, что она смогла достать, девушка знала, что Хангеру приписывали шизофрению и диссоциативное расстройство личности. Кратко говоря, его откровенно считали психом, только добраться, чтобы доказать это, не могли. «Мы оставим тебя себе», — уверенно сказал он, смотря ей прямо в глаза. Сабрина мягко улыбнулась. «Это то, чего я хочу больше всего. Принадлежать тебе». Ей послышался грозный рык, но он утонул в тяжести поцелуя, грубого и жестокого захвата. Он порабощал ее рот, показывая, кому она принадлежит. С того самого дня, 6 лет назад, когда Сабрина вошла в его клуб, она стала его. А сейчас он просто брал свое. Хангер прикусил нижнюю губку до крови, и металлический вкус ударил его сознание, подпитывая демона. На мгновение отстранившись, он приподнялся, стягивая свои брюки. Последняя преграда между их телами полетела за пределы кровати, падая на пол. Твердая плоть вжалась в ее влажное лоно, срывая с девичьих губ сладкий стон. Он прижал нож к изогнутой шее, но не вдавливал острие. Аккуратно орудуя им, мужчина наслаждался эстетическим видом блестящего металла и изысканной женской кожи. Острие спустилось вниз, плавно вычерчивая линию между грудью, зацепляясь за тонкий кружевной бюстгальтер. Она инстинктивно втянула в себя воздух, завороженная его игрой с ней. Люди бывают разными, но ее мужчина – прирожденный хищник. Даже сексом он занимался с особой грацией, придавая их страсти нотки опасности. Нож проник под кружево. Натягивая дорогую ткань, он разрезал ее пополам. Открыв себе доступ к идеальным полушариям, Хангер с удовольствием принялся за изучение торчащих вершинок. Горячий рот накрыл девичий сосок, слегка прикусывая его зубами. Он перекатывал тот языком с игривостью ягуара. Сладкие иголки пронзили спину Сабрины, заставляя ее выгнуться навстречу жадному рту. Вожделение с новой силой стало расти внутри нее, образуя тугую пружину. Девушка хотела снова ощутить ту невероятную наполненность, которую он позволил ей познать в тот роковой день в его кабинете. Ей хотелось сжать руками его голову, притянуть ближе к себе, но интуитивно девушка знала, что он не потерпит с ее стороны такой активности. Она жертва и подчиняется ему. Тем не менее, Сабрина позволила себе обхватить его ногами, потирая своей влажной плотью об его твердую эрекцию. И чем больше он терзал нежные соски, тем сильнее она двигала бедрами. Тогда Хангер резко приподнялся, смотря на нее сверху вниз. Радужка в его глазах была невероятно темной, словно ее вообще не существовало. Человек полностью подвластный своему безумию, темный, искалеченный монстр. Неудивительно, что его настолько боялись. «Бросаешь мне вызов? Хочу тебя внутри», — взмолилась девушка. «Вот так?» Он толкнулся, проникая самим кончиком внутрь. Внутренние мышцы растянулись, приспосабливаясь и поражая Сабрину. «Еще. «Ты требуешь?» — с неприкрытой угрозой спросил ее монстр. «Я прошу еще, пожалуйста». Хангер снова схватил нож, который лежал рядом с ней на постели, и прижал к ее горлу. «Я могу тебя убить прямо сейчас, как и предыдущих своих любовниц». Напоминание о бывших женщинах заставило ее поморщиться, но девушка смело посмотрела своей смерти в глаза, где плясал темный голод. «Вы решили оставить меня себе, не помнишь?» «Дерзкая». Он растянул слово, наслаждаясь им. Подняв нож, Хангер провел по нему языком, а после опустил к ее животу. «Так легко было бы выпотрошить тебя», — почти буднично проговорил он, обводя острием ее пупок. И в этот момент резко сделал выпад вперед, проникая глубоко в ее лоно. «О боже, ты свернула не туда. Тут только демон, воробушек. Пожалуйста. Хочешь еще?» Сабрина отчаянно кивнула головой, тело задрожало от потребности быть взятой им полностью. «Как хорошо, что я хочу того же», — с игривой улыбкой проговорил он и снова толкнулся. «О!» — вырвалось у Сабрины. Размеренными толчками бедер Хангер двигался туда-обратно, заставляя стенки ее лона цепляться за него в безудержных попытках удержать внутри. Одной рукой мужчина сжал горло своей избранницы. Под подушечкой большого пальца, загнанной птичкой, бился ее пульс. Второй отвел в сторону, привычно сжимая в ней рукоять ножа, оставляя ощущение опасности в страстном соитии. Почти в беспамятстве Хангер засаживал ей снова и снова. Эротичный звук удара плоти о плоть наполнил комнату. Это помещение было мужским святилищем, и сейчас он бесповоротно изменил суть своей спальни. Но безумец не жалел об этом. Так же, как и демон внутри него. Удовольствие от обладания этой женщиной грозило изменить его жизнь, принося в нее что-то новое, то, чего у мужчины никогда не было, и он даже не думал, что будет. Она будоражила темную сторону, заставляя демона преклоняться, и принесла тому страх. Вдруг она сломается, не выдержит. Слова легко слетали с ее уст, но будут ли они воплощены в жизнь? И этот страх заставлял его брать девичье тело неистово, с желанием упиться наслаждением и опьянеть от него. Когда он принялся резкими толчками погружаться до упора, Сабрина со свистом выдохнула воздух. Сквозь дымку наслаждения она смотрела, как поблескивает пот на твердом мужском теле, как восхитительно напрягаются кубики брюшного пресса при каждом движении, как мощно работает его таз. Но больше всего ее привлекала улыбка на лице мужчины, которая сияла сотнями красок. Темная, ироничная, с налетом безумства, полное удовольствия и предвкушения, обещание страдать и наслаждаться муками. От такой улыбки любая бы бежала, сломя голову, а Сабрина ради нее готова была умереть. И он убил ее, вознеся к небесам. Головкой задев ее чувствительную точку несколько раз, он привел ее к мощному оргазму. Изнемогая под натиском наслаждения, девушка закричала, выплескивая свой экстаз наружу. Стенки кольцом сжались вокруг его органа, тем самым увеличивая удовольствие для мужчины. Он хрипел, окончательно упав в безумие. Рывками он врывался в нее, подходя к пику собственного удовольствия. Одну руку он переместил на таз девушки, стискивая тот так сильно, что наутро появятся синяки. Второй же он продолжал зажимать нож, острие которого то и дело цеплялось за покрывало. Одно неосторожное движение, и лезвие ранит ее. Но Сабрина даже не следила за ним. Ее доверие было безгранично, а желание стать особенной непреодолимо. И если в попытке осуществить последнее она найдет свою смерть, пусть будет так. Хангер неосознанно привил ей суицидальные наклонности. По правде говоря, они шли в пакете с ее одержимостью. Низкий и утробный рык донесся до девушки. Сквозь пелену экстаза она видела, как блеснуло острие ножа и резко втянула в воздух, готовясь к удару. Нож пронесся мимо, втыкаясь в подушку. Мужчина кончил, извергаясь в ней всплесками спермы. Он продолжал входить в тугое лоно, выбрасывая все до последней капли. А после утомленный навалился на Сабрину. Девушка тяжело дышала, переваривая этот невероятный акт, который они разделили. Для второго в ее жизни секса он был мощным, ошеломительным и полностью лишающим рассудка. Ни одной здравой мысли, кроме той, что она осталась жива. «Вы решили оставить меня себе», — снова повторила его слова, наконец позволяя себе поверить в них. До нее донесся легкий смешок, полный мужского удовлетворения. «Я освобожу полки в шкафу». «Ох, теперь ты просишь меня переехать к тебе?» — с напускным возмущением проговорила Сабрина. «Воробушек, запомни, я никогда ничего не прошу. Я отдаю приказы и беру то, что хочу». Хангер приподнялся, не желая придавить свою возлюбленную, и перевернулся на бок, увлекая девушку за собой. «Мужчина моей мечты. Так и влюбиться можно». «Ты давно прошла эту стадию, помнишь? Ты уже одержима мной». «Настолько уверен?» Сабрина наслаждалась этим легким разговором с подшучиванием и подразниванием друг друга. На нее навалилась такая умиротворенность, и это чувство было обоюдным. Выражение лица Хангера покинул тот хищный оскал, который постоянно присутствовал там, прячась за улыбкой. «Доказательство в моих руках», — стальным голосом проговорил мужчина, и она поняла, что игра закончилась. Девушка серьезно посмотрела на своего сумасшедшего, зная, что его руки испачканы жестокими убийствами, и уверенно произнесла: «Я полностью бесповоротно одержима тобой». Ухмылка во взгляде ранила бы любую другую, но Сабрина была особенной. Она смотрела на мир иначе, а ее жизненные цели отличались от нормальных, поэтому эта ухмылка заставила ее сердце биться быстрее, а душу наполнила неожиданной радостью. «Ты, кажется, пленила моего демона, воробушек». И она знала, на его языке это признание, если не в любви, то в сильном чувстве, которое зародилось между ними. А тогда он снова накрыл ее губы в яростном поцелуе, стирая всякие мысли из ее головы.